с неистово бьющимся сердцем присел, разжал кулак и расправил обрывок. Это был всего лишь измятый клочок бумаги с обугленными и запачканными грязью краями. Все остальное, несомненно, сгорело и превратилось в пепел, но эта часть уцелела, чудом избежав пламени. Записка была написана тупым карандашом, твердым, уверенным почерком, но явно в спешке. Мне так и не довелось увидеть почерк Лоис, но интуитивно я сразу понял, что это ее рука. Уцелело немногое. Большая часть записки сгорела. «Стив, похоже, я наш. Лесу. Я от П. Сейчас в полицию, но... Знаю. Так что, ес, случится со... Разберись». Половина записки. Или даже треть. А может, и того меньше. Не так уж много я из нее узнал, только то, что Лоис случайно что-то обнаружила. Что-то такое, из-за чего ее и убили. И это что-то она нашла в лесу. Бегом вернувшись в домик, я сбросил плавки, надел легкие брюки и футболку и, сунув клочок записки в карман, направился к лесу. Солнце нещадно жарило мне спину, но я вовсе не удивился, заметив, что у меня дрожат руки.